Спустя полтора сага, когда стемнело, а Сандаэра чуть не сошла с ума от беспокойства, из леса выехала чудная повозка. Ее тащили два белых гаура. Похоже на колесницу, только уже и тоньше, сделана из меди. В повозке стоял человек. Сандаэра подобных и не видела. Среднего роста, руки и ноги маленькие. Волосы, усы, длинная борода и даже брови – все ослепительно белое. И одет в длинную белую тогу с просторными рукавами и штанинами. Ни одного темного пятнышка. Вот только кончик бороды, что доставало до живота, подвязан черным узлом. И пояс черный. На шее на серебряной цепочке болтался амулет. Лицо гладкое и молодое, не морщинки. Гауры проворно подвезли повозку к кибитке. Человек сошел на землю, двинулся внутрь. Пояснил Сандаэре. «Я Хункар, уважаемая. Пришел помочь Харулу и вашему сыну». «А где этот красавчик?» – спросила старуха. «Отстал. Моя повозка быстрее, я ее для поездок по лесу смастерил». Говорил, а сам успел зайти за ширму. Харул к тому времени уже изогнулся дугой от неведомой боли. Туяр все еще лежал неподвижно. Хункар нахмурил белые брови. «Дело плохо. Он все-таки сделал это». «Сделал что?» — спросила Сандаэра. «Можешь объяснить, что происходит?» Хункар повернулся к ней. «Конечно, уважаемая. Харул пытался спасти душу вашего сына и сразился с демоном Нижнего мира. Демон оказался слишком силен. Харул в опасности. Демон может забрать души обоих. Я его предупреждал, чтобы не пытался откусить кусок не по зубам. Но он не слушает». «Это все хорошо, милок. Ну что теперь делать? Ты уж помоги бабушке». Хункар сел рядом с остывшим казаном на покрывало. Помолчал. Харул тихонько хрипел. «Вы вдова доблестного Кабу. Ваш сын подавал большие надежды. Он мог превзойти славу отца». Сандаэра кивала. Ее глаза заблестели. «Не так давно ваш сын победил лучшего воина рода Барсхан. В отместку их шаман воззвал к Иркаану. Царь Нижнего мира послал демона, и он похитил душу. Сейчас я тоже спущусь в подземный край, чтобы помочь душам Харула и вашего сына». «Это хорошо», — сказала Сандаэра. «Но демон может оказаться сильнее меня. Если так случится, нас спасет только жертва. Человеческая жизнь. Она даст нам силы победить демона». «И ты хочешь от меня? Вы сможете принести себя в жертву?» Сандаэра посмотрела на сына. «Мой сын будет жить?» «Да». «И к нему вернется разум?» «Да». Сандаэра кивнула. «Я согласна». Хункар помолчал. Извлек из рукава бутылек с синей жидкостью. Отдал Сандаэре и предупредил. «Следите за мной. Если я сведу три пальца на руке в кольцо, вот так, пейте из флакона». «Хорошо», — сказала Сандаэра и добавила, «милок». Хункар оторвал у Харула с головы волосок, завязал узелком, прошептал заклятие. Уселся поудобнее, расправил широкие белые одежды. Из другого рукава извлек ширгай, музыкальный инструмент с двумя струнами. Вместо смычка маленький лук. Тронул струны, натянул потуже, приладил лук к струнам. Заиграл медленную, заунывную мелодию. Сандаэра захотела спать. Хункар продолжал играть, закрыл глаза. Музыка заполнила кибитку. Хотелось взлететь и унестись в темное небо, а потом мелодия стихла. Сандаэра и сама не заметила, когда. Хункар сидел с неестественно прямой спиной и закрытыми глазами. Ноги скрестил перед собой. Сандаэра держала флакон и следила за его руками.